Глава 24. Заговоры и заговорщики. Рейнард нашелся на кухне. Он стоял у крохотного окошка, смотрел на предзимний город и думал о своем. Я подошла к нему со спины, нежно обняла, прижалась всем телом. «Волнуешься?» — спросил он. «За тебя», — ответила я. И действительно, казалось, ну что со мной может случиться? Это ведь Рейн является целью заговорщиков. Рейн может стать для них ключом к дворцу. «Я думаю, может признаться им, что я принц», — сказал Рейнард. «Вроде как я ненавижу отца и мечтаю ему отомстить. Это ведь может сработать?» «Да, но слишком опасно, Рейн, и для тебя, и для него. Мне кажется, эту тайну стоит раскрыть только в самом крайнем случае. А пока пусть лучше мы будем для них новоиспеченными магами, которые жаждут поквитаться с теми, кто их и в грош не ставил». «Наверное, ты права. Я просто беспокоюсь». «Да, я тоже». Прижалась к Рейну крепче, а затем потянулась за поцелуем. Мы целовались долго, нежно. «Когда это все закончится, я хочу, чтобы ты стала моей женой», — тихо произнес мой принц. «Боюсь, твой отец будет не в восторге». «Мне все равно. Я сам волен принимать решение». «Так как, Мелли? Я могу надеяться, что ты подумаешь?» «Зачем тут думать?» «Я согласна», — ответила ему. Лицо Рейна просветлело. «Люблю тебя», — прошептал он мне на ушко. «Будь моя воля, женился бы на тебе немедленно, прямо в ближайшем храме». «Так что же нам мешает? Я была не против его идеи». «По сути, ничего. Только ты заслуживаешь настоящую свадьбу. С гостями, красивым платьем, свадебным пиром». «Мне из всего этого нужен лишь жених», — ответила ему. «И все же я готов подождать». «Лишь бы дождаться», — подумалось мне. «Завтра уже может быть поздно, а я... Я любила Рейнарда всей душой. Он давно стал моим миром, моим солнцем. Любимый прекрасный принц». «Люблю тебя», — сказала ему. «И я тебя, Мелли. Даже не думал, что могу так кого-то любить». Рейнард мягко коснулся моей щеки, невесомо поцеловал в ушко. И я рассмеялась. Стало легко и свободно, будто впереди нас ждала не битва за жизнь, а нечто доброе и прекрасное. «Ты лучшее, что со мной когда-либо случалось», — доверительно сообщил мой жених. «А ты со мной». Мы выбрали одну из комнат, забрались в большое кресло и смотрели, как постепенно тает день. А с наступлением темноты закрыли окна и просто наслаждались тем, что мы рядом друг с другом, ощущением уюта и тепла, которого так не хватало. И засыпала я тоже в объятиях Рейна. Сейчас хотелось разделить с ним каждую минуту, оставшуюся до решающего боя, каждое мгновение. Да и не уснула бы я одна, слишком тревожно было на душе, а рядом с Рейном все мои страхи казались мелкими и незначительными. Хотелось одного, чтобы ночь никогда не заканчивалась. Увы, это было невозможно, и неумолимый рассвет наступил, а вместе с ним время покинуть этот заброшенный, но гостеприимный дом и встретиться лицом к лицу с врагом. Алдену стало лучше настолько, что, едва мы покинули спальню, он появился в коридоре. Бледный, взъерошенный, но явно не умирающий. «Когда вы двигаетесь?» — спросил он, разглядывая наши сонные лица. «Рано утром не стоит», — ответил Рейн. «Слишком подозрительно. Для начала умоемся и позавтракаем». «Дело, говоришь, дружище!» Из противоположной двери, зевая, появился Клеменс. «А ты что поднялся, болезный? Марш обратно. Мы уйдем, лечить некому будет». «Я не прошу», — сказал Алден в привычной манере. «Сам на ноги встану». «Даже не сомневаюсь», — по-доброму усмехнулся Лем. «И что у нас на завтрак?» Пока он отправился на поиски припасов, мы с Рейном разбрелись по ваннам умываться. Остатки сна смыла чуть теплая вода. Я переоделась, затем немного посидела в спальне, успокаиваясь и собираясь с духом, а потом пошла на кухню, где парни уже дожевывали наши припасы. Конечно, они и мне оставили. Завтрак завершился быстро. Около 11 часов утра мы попрощались с Алденом и вышли из дома. Было очень холодно. Я подула на ладони, чтобы хоть как-то их согреть. «Потерпи». Рейн приобнял меня, коснулся губами виска. «Скоро все закончится». Я только кивнула. «Скоро, да. Но каким будет итог?» На этот раз мы выбрали другую дорогу, чтобы не столкнуться со вчерашними охранниками. Подошли к территории дворца с юга. Ну и там нам, конечно же, преградили путь. «Стоять!» — приказал грузный детина, а за его спиной маячили еще двое. «Кто такие? Что надо?» «Хотим вступить в ваши ряды», — ответил Рейн спокойно. «У нас не было магии, а теперь...» «Появилась!» — хохотнул охранник. «Знакомая история. Подождите тут, я вас доложу и спрошу, как с вами быть». И пошел прочь. А мы с ребятами переглянулись. Отведут ли нас сразу к главному? Вряд ли. Скорее всего, к кому-то из его подручных. Мало ли таких, как мы. Всех не примешь. Наш собеседник вернулся достаточно быстро. «За мной!» — скомандовал он и повел нас за линию, отделявшую дворец от города. Там, на улицах, вокруг центральной площади, раскинулся целый городок. Уверенно, мятежники заняли и дома. Кроме того, повсюду были палатки. Горели костры, возле них грелись люди. Жизнь бурлила, и тех, кто желал смены власти, действительно оказалось много. Больше, чем я могла бы себе представить. «Сюда!» — провожатый указал на большую палатку, охраняемую достаточно тщательно. Неужели все-таки к главному? Внутри царил полумрак. Когда глаза немного привыкли к нему после дневного света, я разглядела молодого мужчину, который стоял у небольшого стола и разглядывал карты. Он был высок, темноволос, нос чуть с горбинкой, плотно стиснутые губы. Странно. Его лицо показалось едва знакомым, будто мы встречались раньше. Порылась в памяти. Нет, не помню. И все же. «Вот они, мастер!» — гаркнул провожатый, и мужчина поморщился. Чуть повернул голову, смерил нас внимательным взглядом карих глаз. «Кто такие? Откуда прибыли?» — звучно спросил он. «Удивительно. Несмотря на то, что этот человек погрузил нашу страну в хаос, он не вызывал у меня антипатии. Было в нем что-то... Наверное, то, что называют харизмой». «Мы из столицы», — ответил Рейнард. «Просто наблюдали и раздумывали, что делать дальше. Меня зовут Рон. Это моя жена Мия и друг Лео. Раньше у нас не было магии. И пусть наши родители не бедствовали, сами понимаете, были ли они рады таким детям». «Почему же не пришли к нам сразу?» — усмехнулся наш собеседник. «Теперь я не сомневалась, что это и есть главарь Эрик». «Разве у нас были причины вам доверять?» — поинтересовался Рейн. «Мы решили сначала поглядеть, что вы будете делать. Убедились, что вы действительно на нашей стороне. Поэтому и пришли». «Что ж, лишними не будете», — ответил главарь. «Я прикажу выделить вам место». «У вас проснулась магия?» Мы слаженно кивнули. «Тогда тем более пригодитесь. Ночью начнется штурм дворца. Каждый, кто способен сражаться, точно не помешает. А пока ступайте. Билл». У входа в палатку показался мужчина лет 40. Бородатый, лохматый, как медведь. «Проводи наших соратников», — приказал Эрик. «Давай пока в палатку к Джонасу, пусть потеснится. И поделится теплыми вещами. Девушка совсем замерзла». А затем отвернулся, теряя к нам интерес. Мы пошли за Биллом. Миновали еще шагов 20 вдоль по улице, пока новый провожатый не указал нам на небольшую палатку. «В тесноте, да не в обиде. Джонас, Эрик прислал к тебе новых ребят. Подбери для девушки одежду потеплее». «Хорошо», — донесся голос, и мы вошли в палатку. Джонасу тоже было около 40. Он был невысокого роста, достаточно худощавый, подвижный. Сразу взял нас в оборот, повел к сундукам, составленным в глубине палатки, и выдал мне теплый костюм, видимо, кому-то служивший для верховой езды, и плащ теплее моего. «Вот, переодевайся», — с улыбкой сказал он. «Нечего мерзнуть». Надевать чужие вещи не хотелось, Но я поблагодарила помощника, и парни вышли, давая мне возможность сменить одежду. Я слышала, как Рейн рассказывает Джонасу всю ту же историю о том, как мы решились вступить в ряды восставших. «Правильно сделали», — отвечал Джонас. «Лидер у нас что надо. Отличный парень, умный и, кстати, очень талантливый». «Я слышал, он как-то и до волны мог давать людям магию», — вмешался в разговор Лем. «Ага, только своему ближнему кругу, но обещал, что вскоре сделает сильными всех, и сдержал слово. Уверен, скоро в нашей стране наступят другие времена, больше нам никто не помешает». «Я готова», — выглянула из палатки, и парни вернулись внутрь. «Голодные?» — спросил Джонас. «Мы заверили, что нет». «Тогда обживайтесь. Тут еще мои жена и дочь обитают, и сосед с женой. Так что поместимся. А вечером...» «Вечером дворец будет наш», — весело сказал он. «Теперь, простите, ребята, дела». И оставил нас втроем. Я прижалась к Рейну. Волнение накрывало с головой. «Они уверены, что вечером возьмут дворец», — почти шепотом сказал он. «Думаю, для этого у них есть все возможности», — ответил Клеменс. «Ты видел, сколько тут людей? И это мы прошли всего одну улицу. Уверен, тут не только не маги, но и те, кому не нравится власть твоего отца. А может, вил у них, и поэтому они уверены, что дворец падет? «Не похоже на то. С другой стороны, кто тебе скажет, дружище? Нам остается только выжидать, и если дела станут совсем плохи, лишить повстанцев их лидера». «Он не кажется плохим человеком», — заметил Рейн, «и вроде бы искренне желает помочь этим людям. Я не хотел бы его убивать». «Если не останется выбора, тогда и будем думать, Лем. А пока давай прогуляемся немного, посмотрим, как тут живут. Думаю, сможем услышать еще что-то интересное». «Хорошо, идем», — согласился Клеменс, и мы покинули палатку Джонаса. Таких палаток только на этой улице было штук 6. А что говорить о соседних? Вокруг каждой суетились люди — и женщины, и мужчины. Пару раз я даже видела детей. У Эрика действительно было много последователей, и я ведь... понимала их, тех, кому надоело держаться в тени магов, тех, кто не пожелал становиться отбросами, а взял ответственность за жизнь в свои руки. Каждый из них был достоин счастья и рисковал сейчас, чтобы обеспечить лучшее будущее для себя и своей семьи. А мы собирались вмешаться. И я уже не была уверена, что наши действия будут к лучшему. Вот только и иначе. Нельзя.